Вверх и сникли паруса, Гудзоном правит полный штиль. И туман окутал город, на щеке застывшая слеза, разлука сердце стерла в пыль. Мы не виделись полгода, город большой, пустой. Когда тебя нет, он для меня чужой.